Всем привет! На связи творческая лаборатория «Угол». Мы – экспериментальная театральная площадка в Казани, развивающая местное сообщество художников-зрителей, которых мы тоже считаем художниками, через кросс-жанровые спектакли, лаборатории и образовательные мероприятия. Пандемия вынудила нас уйти в онлайн, в данный момент у нас нет возможности показывать спектакли на нашей площадке, но мы использовали это время для обучения и развития, хоть и пришлось очень непросто. Мы благодарим всех наших друзей и зрителей, которые поддерживают нас на сайте фонда «Живой город». Мы давно собирались выпустить подкаст, настало время это сделать. Пилотный выпуск углового подкаста посвящен проведенной онлайн-лаборатории «Театр горожан», которая была инициирована фондом «Живой город», а вели ее Наташа Баренко и Ада Мухина. 15 участников из Казани и 10 участников из России в течение недели разбирались, что же такое «Театр горожан» – профессиональный театр с непрофессиональными актерами, и как создать подобный проект. До 1 июля на сайте фонда можно отправить заявку с идеей подобного спектакля. Пилотный выпуск, к сожалению, не стал идеальным по звуку, но мы надеемся, что вы нам это простите. Наш следующий выпуск уже будет совсем другим. Беседу ведет пиар-директор фонда «Живой город» Зоя Рута, а в гостях Ксения Шачнева и Роман Урсан, участники лаборатории «Театр горожан». Приятного прослушивания. Всем привет! Это такой пилотный выпуск углового подкаста, подкаст, который будет делать творческая лаборатория «Угол». И у нас сейчас такой очень переходный период, когда мы не все понимаем, как на самом деле нам жить, творить и так далее, учитывая, что театр закрыт. Но при этом мы живем и пытаемся рождать новые проекты. Так, недавно у нас прошел большой онлайн-проект, онлайн-лаборатория «Театр горожан». И сегодня мы позвали поговорить на тему «Театра горожан» в Казани и вообще двух участников этой театральной лаборатории, которые живут и творят в Казани. Это Ксения Шачнева, художник, режиссер и кто еще? Издатель. И Роман Урсан. Это я. Это преподаватель университета, это ученый и участник предыдущей нашей театрально-научной лаборатории «Аннигиляция». То есть тоже человек, который соприкасался с нашим театром, но при этом совершенно не из театральной среды. Это правда. Да. Я очень рада вас видеть. Без масок, но в перчатках. Протертых антисептиком. Вот. И, наверное, мы начнем с того. Расскажите, пожалуйста, и Ксюша, и ты, Ром, вот когда вы подавали именно заявку на участие в лаборатории, чем вы мотивировались? Долгая неловкая пауза. Нет, очень красивый переглядывание, но у нас не видеоверсия. Когда я подавала заявку на лабораторию, у меня в голове была идея проекта, которая, ну, по-прежнему у меня в голове сидит, просто как-то меняется со временем. И мне, ну, у меня был какой-то запрос в основном на то, чтобы с другими людьми про это подумать, ну, продолжить придумывать ту идею, которая у меня уже была. Я ничего не знал о театре горожан, и меня подкупило само название. Оно как будто бы приблизило автоматический театр ко мне. И вот мне захотелось поэкспериментировать, тогда меня заботило, и сейчас я обеспокоен этой темой смерти. Мне очень хотелось каким-то образом найти ответы для себя и вместе с тем попробовать совершенно новый формат, с которым я не был знаком. Рома, поясни, пожалуйста, для наших слушателей, ученый в какой именно ты области, потому что я вот все время очень боюсь ошибиться, потому что для меня, с одной стороны, биолог, с другой стороны, кардиолог, и я все время в этом путаюсь, поэтому лучше, если ты сам расскажешь. Я действительно кардиолог, который в какой-то момент понял, что ему интереснее копаться в фундаментальной науке, и сейчас те проекты, которыми я занимаюсь, они имеют отношение и к кардиологии, с одной стороны, с другой стороны, к лечению опухолей. Вот, поэтому вот такая вилка у меня сейчас. У нас много споров, и в ходе того, как мы освещали ход этой лаборатории, несмотря на то, что сам процесс был закрытый, у нас было 3 публичные лекции, у нас происходит такой бесконечный спор на тему профессионализма такого театра. хотя мы его позиционируем как профессиональный театр с непрофессиональными актерами. Вот какое у вас отношение сложилось после вот этой лаборатории и какое представление на тему, то ли это новая форма театра, то ли это абсолютно необходимая и естественная форма театра? Какие у вас вообще появились ощущения от общего определения, наверное, театра горожан? Неловкое переглядывание. У меня была легкая, на самом деле, шизофрения от того, что началась лаборатория с лекции, в которой мне пришлось участвовать как спикером. И когда мы обсуждали эту лекцию между собой, для меня было таким открытием, что я, оказывается, занимаюсь этим уже какое-то время. И, ну, не знаю, что, ну, как бы для меня это не было каким-то резким переходом, что ты делала что-то одно, а сейчас буду думать по-другому и делать совсем по-другому, что для меня это было абсолютно органично. И, ну, то есть, может быть, просто потому, что я попала сразу в среду какой-то, ну, близких мне по мысли людей. И очень часто в ситуациях, в которых, не знаю, в какой-то творческой команде не было очень четкой структуры и, там, не знаю, власти какой-то, что я говорю тебе, что ты делаешь, а ты делаешь, и наоборот. Оно, ну, стало мне настолько привычным каким-то. И, ну, в принципе, просто желание включать в какие-то театральные процессы не только театральных людей, оно, мне кажется, уже давно созревало, ну, и меня лично, и вообще, как бы, вот в той, как бы, ну, в углу, наверное, в углу, мне кажется, если совсем как-то упрощать. Для меня это совершенно неизвестный формат, конечно, был, и я к театру имею, вернее, не имею никакого отношения, но у меня есть какая-то такая детская травма. Дело в том, что у меня связано с моим преподавателем музыки. Каждое занятие, она начинала занятие с того, что говорила: «Роман, встань и скажи, в чем сила искусства?» Я вставал и говорил: «Наталья Ивановна, сила искусства в правде». Она говорит: «Молодец». Садилась, ну нет, вы зря смеетесь, на самом деле она потрясающая была тетка, потому что в 6 классе я рыдал от истории про то, как создавался «Реквием». Но вот эта история с правдой для меня, у меня в голове как-то очень глубоко вкрутилась. И вот когда в процессе лаборатории я для себя открыл, что театр горожан — это не просто любительский театр, а это новый язык, это документальный театр, это театр вот о правде, как мне кажется, вот это мой итог, моя черта, да, мне это стало еще более интереснее, вот поэтому. Круто. Эту лабораторию вели Наталья Баренко и Ада Мухина, и они имеют много насмотренности в области именно вот такого типа театра. И когда я слушаю каких-то замечательных и чудесных умных людей в подкастах, либо на каких-то лекциях, мне в первую очередь интересно, когда люди рассказывают о своем каком-то зрительском опыте, и они когда просто пересказывают какие-то спектакли, это всегда лично для меня любопытно. И мне вот хочется задать вам такой вопрос. Из всех вот этих огромного количества примеров, которые Наташа и Ада приводили, какой из них запомнился вам больше всего? Что бы вы хотели посмотреть живьем, или что бы вы хотели, вы видели живьем, или видели в записи, в итоге посмотрели в записи целиком? Потому что, мне кажется, мы до сих пор не можем уговорить и наших зрителей в углу, потому что мы очень много советуем в Google онлайн каких-то спектаклей посмотреть, но как будто мы недостаточно текстом их уговариваем это сделать. Вот давайте сейчас поуговариваем, почему это точно нужно посмотреть. Ну, у меня, мне кажется, первый опыт был несколько лет назад, когда я смотрела «100% Воронеж», его привозили в Москву, на Маску. И мне было интересно знать о том, как этот проект делался изнутри, потому что мой друг из Воронежа участвовал в нем, как один из 100 человек на сцене. И после этого, ну, летом на лаборатории Свияжске, когда мы работали вместе с Римини, такой красный спектакль про семинаристов призванием, мне стало, ну, как бы, это, ну, интересно наблюдать это изнутри, про, ну, как бы, про то, как это сделано, про то, как, как бы, как это работает, ну, как бы, не было такое какое-то распаковывание такого архива, что у меня был какой-то архив такой в голове, и он так плавно распаковывался. Мне было интересно, это как опыт изнутри, наверное. Поэтому там 100% город я бы посоветовала посмотреть всем. Да, его можно посмотреть и... Римин Потоков вообще большую часть своих спектаклей выложили в онлайн. Там есть субтитрами на английском. Если они не на английском, то там есть подстрочник английский. Да. Русский надо, наверное, перевести. А вот на русском языке 100% Воронеж можно посмотреть. Mm-hmm. Да, Платонский фестиваль выложил видеозапись на воронежской версии 100% Сити. Я полностью соглашусь в отношении 100% Воронежа. И еще в нашей секретной группе есть спектакль «In Common». Мне кажется, что там много общего. А? Уже не секретный. Ага, уже не секретный. И мне кажется, что у них очень много общего, потому что и тот, и другой спектакль, я думал просто полистать, значит, с помощью курсора, но после какого-то момента я залип, и я поймал себя на том, что я там умиляюсь, там переживаю за них, да, и, в общем, какое-то такое глубокое соучастие, потому что вдруг ты начинаешь, ну, не знаю, для меня это история про некую общность, про то, что заботит тебя, то, за что переживаешь ты, вдруг оказывается частью какого-то количества людей, и это, в общем, не знаю, меня это очень... Именно сопричастность и того, что мы видим настоящих людей, цепляет во всей этой истории. Да, да. То есть вот когда мы задаемся вопросом, зачем использовать в спектакле, зачем, вернее, не использовать, зачем звать в спектакль не профессиональных актеров, а обычных людей, это должно быть оправдано. И вот после лаборатории, как вы отвечаете на этот вопрос, что такое спектакль, ну, то есть в который абсолютно точно необходимо позвать не профессиональных артистов, а обычных людей? Мне кажется, что это всегда про какой-то опыт, который у всех разный, и который, ну, гораздо проще передавать напрямую от человека к зрителю, ну, как бы от человека к человеку, без каких-то промежуточных звеньев. Ну, не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что это какой-то был вообще естественный шаг. Сначала, не знаю, театр пошел в сторону документального, и через вербатим приносил как бы жизнь на сцену. Ну, то есть ты идешь к людям, расспрашиваешь их о чем-то, о чем они тебе рассказывают, берешь их историю, приносишь ее актеру, и актер ее, ну, является передатчиком каким-то. Иногда сигнал плохо доходит. Ну, как бы хочется, чтобы сигнал был четче. Мне кажется, что в ситуациях, когда можно, не знаю, не травмируя человека, который делится опытом своим, рассказать историю напрямую от первого лица, это всегда, ну, важнее услышать. Легче присоединяться, когда ты зритель. Ты соединяешься с чужим опытом, когда понимаешь, что это не пересказ чужой истории, а это и есть твоя история. Ну, вообще, мне кажется, не знаю, что в театре есть какая-то усталость от театра. Усталость от, ну, не знаю, от игры. От нарочитой подачи? И от этого, наверное, тоже. Хочется, ну, каких-то... Хочется узнавать себя на сцене. Для того, чтобы узнавать себя на сцене, нужно видеть обычных людей на сцене. Но это, мне кажется, не только про театр, а вообще про многие очень вещи, которые сейчас происходят. Просто про какую-то новую, не знаю, новую нормальность, новую искренность, новую какую-то, ну, не знаю, что не нужно быть каким-то особенно одаренным, чтобы оказаться на сцене. Потому что, ну, гораздо легче соединить себя как зрителя с человеком на сцене, если это такой же человек, как ты. Да, для меня это тоже как раз история про правду, о которой я говорил, и про сокращение расстояния между театром и зрителем. Мне кажется, что это очень важно. И вообще в процессе лаборатории я часто слышал о том, что это этот новый формат, ну, может, не новый формат, но, во всяком случае, этот формат является неким таким мостом для новых зрителей, потому что люди ведь нередко воспринимают театр как чтение стихов в жабо, там, да, на самом деле театр может быть совершенно, совершенно разный и совершенно, ну, совершенно не скучный, и отзываться на проблемы, которые кажется, что в театре-то не должны подниматься. Вот, но... Ну вот, кстати, да, следующий такой логичный вопрос, вытекающий из разных слов, про проблемы. Всегда ли театр горожан? Это то, вот, о чем мы с вами говорили, кстати, как-то вот недели три или там, четыре там, назад, по поводу формата театра горожан, всегда ли он подразумевает некую социальщину, некую такую вскрытие какой-то проблематики и так далее. И мы тогда с Ромой встретились, и когда про это говорили, у меня было четкое ощущение того, что нет, это не так, потому что у меня есть пример спектакля тоже имени протокола, это «Карго», где участниками спектакля являются двое настоящих дальнобойщиков, и я бы не сказала, что это спектакль про выкручивание каких-то болей и так далее, это опыт. Это опыт, который очень любопытно в него погрузиться. Мне после этого спектакля было тепло, хорошо и вообще замечательно. Это был очень позитивный опыт. Что это какой-то странный шаблон про социальный театр, что тебе после него должно быть плохо, зябко, холодно и страшно. Ну, это, кстати, очень круто, да, что не обязательно после него должно быть зябко, холодно и так далее. Просто вот когда мы с Ромой встретились, и как раз Ромины слова, это, по-моему, было после второго или третьего дня лаборатории, Рома говорил, что вот это же должно быть что-то вот такое. Чтобы в сердце. Чтобы в сердце, и все страдали. Я такая, ну, вот я вот могу привести такой пример. Но вообще «Карго», мне кажется, немножечко все-таки и социальный тоже. Ну, социальный потому тоже, что они рассказывают, да, про какие-то проблемы, там, не знаю, про непостроенные дороги и там дальнобойщиков, которые вынуждены в очень опасных условиях работать. Mm-hmm. И как бы если ты слышишь эти истории, очень сложно не связывать это с какой-то, не знаю, ситуацией в стране, например. Да. Это все очень такие это все очень близко, вещи. Да, но поэтому не обязательно после этого спектакля ну и убиваться в принципе. То есть как бы вот этого и нету в этом в подаче и в том, как этот спектакль в итоге выглядит, в нем нету нарочитой чернушности, что ли. Вот. И мне кажется, то есть очень важно сказать, что подобный формат театра, он может быть вообще про разное, про супер разных людей, с супер разным посылом. И он может быть, и в том числе он является и про большую любовь, потому что к нам приходят обычные люди, и мы показываем их. Вот. Не знаю, ну, мне кажется, мы много довольно смотрели всякого, и есть какие-то примеры про очень личную историю, там, детско-родительских отношений, там, спектакль на двоих, там, мама и ее сын, подросток. Да. Ну, то есть, как бы, я пытаюсь просто вспомнить, были ли какие-то примеры, какие-то прям тяжело социальные, после которых вообще хочется схватиться за голову, и я не могу вспомнить ни один. Наверное, но нет, это какой-то просто стереотип. Это вообще, мне кажется, как бы, типа, театр горожан — это история про как раз ломание стереотипов. Про то, что когда ты встречаешь человека напрямую, то ты встречаешься не со стереотипом, а как бы с настоящим. И оно всегда бывает сложнее, чем ты думал о нем, когда просто себе его представлял. Мне было бы очень интересно, вот как бы уже после, спустя месяц, да, после лаборатории, мне как раз было бы очень интересно исследовать театр горожан как инструмент для популяризации науки, и это не про кто о чем, в общем, я о своем, вот, но это как раз, наверное, не про страдания, а про какую-то новую плоскость, вот отношение, опять же, театра и науки, мне кажется, что это тоже могло быть чем-то таким достаточно интересным. А кто тогда бы, ну, кто являлся бы теми горожанами, которые придут и будут каким-то голосом в внутри такого спектакля? Это ученые, пациенты или вот с кем бы тебе хотелось поработать? Мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы это были люди, не имеющие отношения к науке, потому что, еще раз говорю, вот эта способность театра горожан мешать расстояние между театром и зрителем, это вовлеченность самого зрителя как раз может быть инструментом для того, чтобы люди поварились и вот в театральном котле, и вместе с тем заразились интересом к науке, к тому, что происходит в этом мире. В ходе у вот, лаборатории, потому что мы тоже поучились у Наташи, там, я не знаю, делали вы такое упражнение, когда вы смешивали, как бы достаточно рандомно смешивали какие-то группы людей, которые вы придумывали, с которыми вы хотели бы поработать. Нет, не делали. Не делали? Я просто была там и там, поэтому я понимаю, что ты говоришь. Да, ну, в общем-то, как бы, я думаю, ничего страшного, если я расскажу про это. Наташа давала нам такое упражнение, что мы придумывали много-много-много разных общностей, социальных общностей, людей по какому-то там признаку, например, по возрастному, либо по профессии, какие-то комьюнити, да. То есть мы их там записывали в один листочек, а в другой листочек мы записывали огромное количество мест или неких социальных ситуаций, в которых мы встречаем других людей. Да. Да, вообще просто, ну, типа, очередь, автобус, библиотеки, да. Ну, кто о чем. И путем рандомного смешивания тех и других может родиться какая-то идея. И когда мы делали это упражнение, мы смешивали, я вот сейчас не помню, какая у нас была общность, но я помню, что у нас была такая история про то, что мы работаем с очередью, с людьми, которые стоят в очереди. И мы начали накручивать на нее какую-то такую идею. Это было любопытно, интересно и так далее. Почему я задаю этот вопрос вам? Потому что, когда вы находились внутри дискуссии вот этой постоянно, когда группа людей внутри лаборатории постоянно что-то обсуждает, постоянно что-то рождает, у вас появилась какая-то тенденция на тему того, где сейчас должны быть такие спектакли. Не обязательно на территории площадки там Black Box или какого-то театра. Многие, разумеется, хотят поработать с городом. Вот какие больше встречались в обсуждениях, либо что-то у вас самих рождалось, какими бы, как вы считаете, до сих пор обиженными пространствами еще никто не работал, а точно нужно. Мне кажется, вот мы не сильно в этот раз уходили в город. Просто большая часть участников пришла уже либо с какой-то идеей, либо она довольно быстро сформировалась. И мы просто уже такие разошлись на какие-то цели, да. И каждый думал про свое, про город. Там была история про моногорода. Понимаешь? С экологией? Ну да, с экологией тоже, да. Потому что ребята, которые придумывали всякое про экологию, они думали, что нужно это делать прямо в городе для того, чтобы показывать какие-то пути, откуда берется мусор, куда он уходит, что с ним происходит. Ну да. Ну как бы это вот было не совсем про места, мне кажется. А если сейчас подумать, какой бы, вот если бы помечтать, можно сделать спектакль где угодно, вы бы где сделали? Не знаю, я бы делала спектакль в больнице. В больнице? Да. Мне кажется, что, не знаю, люди очень боятся больницы. Больницы. И сейчас, мне кажется, особенно. Не знаю, мне было бы интересно сделать что-нибудь с этим страхом. Да, у нас, кстати, тоже, когда наш проект, он посвящен смерти, вот, и как раз была мысль о том, чтобы делать это в месте, где ее меньше всего, вот у роддома или внутри роддома, то есть, не знаю, мне кажется, все зависит от задачи, ну, в смысле, от идеи, которая рождается, да, то есть она приносит с собой и пространство, в котором хочется реализовать, вот, но мне кажется, что больших границ для того, чтобы реализовываться, нет. В этом тоже прелесть этого нет театра. Я сейчас подумала, что я очень хочу делать такие библиотеки просто. Это умирающее место. Ну, не знаю, мне кажется, библиотеки могут еще возродиться, у них есть все шансы. Мне кажется, у них есть все шансы, и моя знакомая издательница, например, работает в библиотеке. Наша знакомая издательница. Наша знакомая издательница, я так думаю, да. Вот работает в библиотеке, и ей абсолютно очень нравится этим заниматься. У меня еще рождаются, ну, в связи с тем, что мы постоянно находимся в какой-то такой позиции рассказчика и просветителя немножечко на тему того, а что вообще такое театр горожан для наших зрителей, которые с этим как бы термином не встречались, хотя на самом деле, по сути, мы делали спектакли, которые тесно связаны с этой темой. И каждый раз, когда мы об этом говорим, мы наталкиваемся на некую такую стену, когда у людей появляется ощущение, что это будет недостаточно интересно. Потому что когда обычный зритель, это мы можем сейчас, уже побывав с другой стороны и посмотрев, какие бывают спектакли, говорить о том, что, ребята, это же очень искренне, это цепляет, это очень круто подключает. А когда мы просто рассказываем такие вещи нашему зрителю, зритель почему-то не очень верит. Вот. Возможно, мы недостаточно убедительны, подозреваю, в наших там текстах в социальных сетях, я допускаю это. А возможно, просто есть вот эта вот стереопизация того, что театр с горожанами, он какой-то излишне документальный, вот, и что он не может рассказывать какую-то такую там увлекательную историю. Что вы думаете по поводу этого, по поводу нарратива, сторителлинга внутри театра горожан? Как это может работать вообще? И в том числе, может быть, вы мне сейчас расскажете какие-то примеры, которые вам приводили в лаборатории. Вот, они точно были. Мне кажется, что это еще какой-то такой длинный хвост, который тянется за документальным театром вообще. Что это тоже, мне кажется... Ну вот я, кстати, не верю, что это стереотип. Может быть, это отчасти так. Когда за реальными историями ты идешь к людям на улице, очень часто их истории оказываются не такими увлекательными, как, я не знаю, как в книжке. И это еще история про то, как с ними работать, с этими историями, про то, как их отбирать. На самом деле все те же вопросы, они есть и внутри театра горожан, потому что для многих еще это звучит, наверное, так, как, не знаю, 10 случайных человек вышли на сцену и рассказывают, что хотят. Хотя вот 5 человек на сцене в индивидах выходят и действительно рассказывают, что хотят. И это, тем не менее, мне кажется, один из самых увлекательных спектаклей, которые я вообще когда-либо видела. Это очень, часто про, не знаю, про контекст, про то, как ты работаешь с этим. И это может быть действительно гораздо более увлекательным, чем много раз пересказанная знакомая история. Не знаю, мне кажется, это еще такой выбор между тем, что людям, с одной стороны, нравится узнавать что-то новое и видеть что-то новое, а с другой стороны, людям нравится узнавать что-то, что они уже знают. Я не знаю, они прочитали Евгения Онегина внутришкольной программы, пришли в театр и такие, я знаю, что будет дальше. Класс, чувствую себя по-настоящему подкованным. Не знаю, мне кажется, удивляться интереснее, чем узнавать уже знакомое. Окей. Может ли, по вашему мнению, существовать пьесы для театра горожан? В каком-то смысле... Новые. То, что происходит в процессе работы над спектаклем в театре горожан, и есть пьеса. То есть не то, чтобы это импровизация. Мне кажется, что это какая-то ключевая штука. Что многим людям кажется, что это какая-то случайная импровизация, которая на сцене каждый раз происходит по-новому, и неподготовленные люди неподготовленно себя ведут. И мы получаем непредсказуемый результат. И как я могу быть уверенным, что мне понравится, если результат каждый раз непредсказуемый? Это не всегда так. потому что, ну, как бы часто сама вот эта пьеса, ну, она рождается в процессе работы над спектаклем. То есть там есть, ну, может быть, может быть структура, и может быть зафиксированный какой-то текст, и может быть нарратив, который рождается из того, ну, как бы в процессе. Я не думаю, что здесь есть какая-то большая разница между театром-театром и театром горожан. Ну, мне как раз хотелось, чтобы это прозвучало не от нас, то есть, а от человека, который изнутри об этом думает, и поэтому это очень круто, мне кажется. Ну, мы когда работали, например, с сценаристами над спектаклем с «Римини протокол», все истории, которые они рассказывали на сцене, типа сцене, они сами их рассказали нам. То есть мы много с ними разговаривали, задавали много разных вопросов, они нам задавали вопросы. В результате мы вот ушли в тему каких-то хобби и интересов, помимо церкви, которые были у семинаристов у всех. И им самим было интересно про это говорить, они легко и радостно вошли на этот разговор. И каждый из них сам рассказал нам непридуманную историю о себе, которую мы зафиксировали просто и вернули им просто как текст, потому что им хотелось чувствовать себя уверенно перед зрителями. И когда ты импровизируешь, сложно чувствовать себя абсолютно готовым. Им хотелось иметь какую-то опору в качестве, там, ну, не знаю, в виде текста. И он у них был, но это был их текст, который они как бы нам выдали. Ну, то есть, я не знаю, где-то он стал чуть, может быть, острее или короче, просто потому что он был слишком каким-то длинным. Ну, как бы наша задача была такая в том, чтобы помочь им сделать свой рассказ интересным для зрителей, собственно, и все. То есть не то, чтобы он был искаженным, но он был зафиксирован. То есть у этого спектакля есть пьеса. У меня есть вопрос, как человеку, который участвовал внутри спектакля, который был у тебя в рамках театрально-научного лаборатории «Ангеляция», у вас были опыты умирания, и ты там участвовал как перформер. Это был твой практически там, ну, первый такой подобный опыт, потому что у тебя есть огромный опыт публичных выступлений как человек, который рассказывает про науку, популярную науку. А тут ты участвовал как перформер. И вот как раз ты оказывался внутри вот этой истории, когда ты не профессиональный актер, но ты в профессиональной постановке. И расскажи, что у тебя, какие были чувства и какие внутренние барьеры, как с тобой, возможно, работал режиссер. Потому что мы сейчас, когда закончится open call, мы начнем отбирать заявки, мы выберем какую-то заявку, может быть, не одну, и мы начнем искать людей, чтобы вот ты посоветовал. Как ты скажешь, что это не страшно? Ну, я думаю, что все зависит. Ну, мне на самом деле очень повезло с Сережей Морозовым, как раз режиссер, с которым я работал, и мне была дана абсолютная свобода в том, что я буду говорить. Конечно же, я, выплетая всю эту материю общую, он как режиссер, я понимал, где мне надо вступить и где надо уйти. Вот. Но в целом мне от того, что он мне дал вот эту самую свободу в тексте, вот мне было от этого очень-очень комфортно. И учитывая, что сам текст для меня, ну, то есть это то, чем я, то, что я объясняю и то, что излагаю людям достаточно часто, поэтому на самой сцене для меня не было никакого большого такого напряжения внутреннего. То есть, конечно, я переживал за общий результат там, но в целом за мне было достаточно комфортно. И с учетом того, что мне нравится популяризировать, мне нравится говорить о науке, я получал какое-то удовольствие. Вот, поэтому это совершенно не страшно и здорово, замечательно, да. Мы как раз, да, и хотим говорить про то, что театр горожан — это не про опыт Это не тот случай, когда, ой, мне все всегда говорили, что мне бы артисткой быть, да. Это не про эту историю, это про ваши личные качества, которые встраиваются внутрь канвы спектакля. Мне кажется, что как бы какой-то совет может быть только один, что если тебе прям отзывается, ну, значит, тебе это надо. Значит, тогда. Это нужно. Если да. нет, то нет. Просто никакого насилия. Да, это, кстати, супер важная штука отметить о том, что в данном формате вообще никакого насилия ни над кем, ни над чем. Это все свобода изъяснения, я не знаю, самовыражения и того, как ты ощущаешь внутри себя эту историю, либо рассказываешь ту историю, которая твоя. И которая в итоге превращается в часть спектакля. Еще вот важный, как мне кажется, момент, который хочется осветить после самой лаборатории, это вы внутри там обсуждали проекты, и вы это делали не только внутри казанских групп, но у нас были еще участники со всей России. И некоторые из них смешивались в разные группы, и у нас получились такие проекты, которые можно было бы сделать не только в Казани, но и там размножить по миру. Вот для вас самый, наверное, классный опыт коллаборации такой, возможно, либо какие-то мысли на этот счет, потому что, ну, это действительно круто. У нас были ребята из Тюмени, из Казахстана, из Москвы и Подмосковья, из Питера. Вот. Как вам показалось, во-первых, отличается ли их подход, каких их темы волнуют, потому что понятно, что все пришли с какими-то своими идеями, и что мы, находясь в Казани, немножечко там выкручены в сторону национальной темы в том числе. А вот о чем говорят другие? Как вам показалось, отличаются ли их темы, идеи или нет? Или, ну, какие, что вы подчеркнули от этого опыта? Мне кажется, там было несколько групп, которые очень естественно сформировались вокруг идей, которые для всех были общими. Да, там да, история, там, не знаю, была про женщин 40+. Да, да. Тоже и будет. Это было вообще для всех каким-то таким легко объединяющим. Я бы пошла к ним, если бы не пришла со своей какой-то затеей уже, которая у меня в голове сидела. Была история про подростков, про детско-родительские отношения. И это тоже абсолютно какая-то универсальная штука, и как бы все подключаются и обсуждают это легко, потому что, ну, у всех есть опыт. Даже если, не знаю, у тебя нет детей, ты сам был ребенком, и у тебя были отношения с родителями, как бы невозможно этого, ну, как бы этот опыт не прожить практически, ну, я не знаю. Более того, этот опыт еще и продолжается. Да. Ну да. Ну, в общем, тебе может быть сколько угодно. Мне мама звонит, и ты такая, ну там, ты в шапке, я такая, мама, мне 36 лет. Ну какая разница, в шапке или без. Ну, как бы все равно невозможно перестать быть дочкой. Ну, какие-то были темы более локальные. Ну, то есть, ну, я предложила тему, которая, ну, скорее для Татарстана, наверное, актуальна, потому что мы говорили про татар, про татарскость, про, ну, идентичность местную какую-то. И, ну, так получилось, что мы там в нашей группе были все из Татарстана. Там была девушка из Амеческа, Дина. И Дина Сафина казанская, с которой мы знакомы. Ну, это просто, ну, потому что тема какая-то про локальная. Да. Ну, только поэтому. Но вообще было интересно, мне было важно, на самом деле, попробовать, когда ты объясняешь свою идею для людей без местного какого-то бэкграунда, мысль становится яснее. Она становится, ну, для меня она становилась четче от того, что мне приходилось объяснять ее не казанским людям, которые, ну, у которых совсем другой опыт. Нет, ну, как бы истории про там какую-то локальную идентичность. И когда приходится объяснять ее, ну, не местным каким-то совсем людям от этого далеким или совсем другим опытом. Я не знаю, там девушка из Тюмени писала мне, потому что у нас тоже вот есть какое-то комьюнити татарское, но что это совсем другое, потому что это вот, ну, маленькая группа людей, которые очень друг за друга держатся. В Казани это вообще по-другому. Ну, как бы начинаешь видеть свою идею совсем с других ракурсов, и это очень помогает. Да, несмотря на то, что тема была о локальных каких-то проблемах, я могу сказать, что на обсуждение ведь вовлеклись все и, ну, из разных городов, и очень толковые вопросы, и интересное рассуждение, поэтому... Еще у всех абсолютно разный опыт. Очень классно получать обратную связь от людей с разным опытом. Угу. Это было прям очень, ну, важно. Ну, вот это вот к тому, к чему я тоже хотела подойти, это когда на лаборатории в итоге были не только люди из театральной сферы, потому что мы призывали всех тех людей, которые хотят поработать с какой-то темой и с какой-то идеей. И когда мы объявляли open call, мы также говорили о том, что даже если у вас нет театрального бэкграунда, но у вас есть какая-то идея, вы четко понимаете, что вы хотите получить, или, по крайней мере, вы обозначаете границы своего такого театрального исследования, если его можно так обозначить, то мы готовы помочь и найти, там, допустим, художника или человека, который выступит с вами соавтором, как уже с какой-то режиссерской точки зрения. И вот здесь... Мне кажется, что это еще работает и в обратную сторону, потому что когда, ну, лаборатория закончилась, прошло, наверное, день или два, у меня было такое какое-то приятное пост-открытие, что тот опыт, который нам дали, я не знаю, это как инструмент какой-то, uh-huh, универсальный, как будто тебе дали в руку отвертку, и ты с этой отверткой вообще хочешь гайки закручиваешь, хочешь, не знаю, суп варишь. И что это работает просто, ну, не знаю, в отношении с любыми другими людьми. Что, ну, как бы в рабочих, в каких-то, не знаю, в партнерских. Эта история просто про то, как договариваться, как разговаривать, как слышать людей, как слушать и слышать, как самим говорить так, чтобы тебя услышали и быть понятой. Это какая-то абсолютно универсальная отвертка. Да, для меня тоже абсолютно. То есть, и мне, честно говоря, непонятно, тут виноват театр горожан или сама организация лаборатории, сама лаборатория, но я тоже для себя, вот у меня теперь тоже есть отвертка, и у меня невероятный какой-то... Мы ходим с отвертками, ходим по городу, да, опасные люди. Вот, но беда в том, что у меня дикий зуд, чтобы эту отвертку, значит, применить вот у себя на работе, а до осени такой возможности не будет, да. Я применяю. Вообще, работает. Да. Отвертка работает, отлично работает. Отлично. Ну, в семье, наверное, отвертка работает. Да, то есть в отношениях. Возвращаясь все-таки, да, про сообщество театральное и нетеатральное, потому что я знаю, что вот Рома изначально чувствовал себя немножко, да, не в своей тарелке, потому что человек, который не из театра вроде как, хотя мы-то уже считаем, что поучаствовал один раз, все. Завербовали, да. Так они совсем не поступают. Мы с Зоей знаем, как это. Нас тоже завербовали. Ну так вот, вот это вот преодоление у тебя, Ром, было, когда ты, ну, этот синдром самозванца, когда ты вроде бы человек не про театр, как у тебя это происходило, вот это преодоление? Да жестко вообще у меня происходило, я не знаю, на что вы рассчитывали, но... Просто первые 5 минут в лаборатории созвонились, у нас была странная такая встреча, такой стресс-тест, типа, не знаю, 25 незнакомых людей, ты смотришь на всех, такие, боже, кто это, что происходит, ага, вот этого я знаю, вот это, кажется, какой-то знакомый. И там в первые же 5 минут он говорит, ну вот созвонитесь друг с другом и расскажите друг другу про свои лайфхаки в жизни в городе. И как бы, и просто распределяют пары. Мне достается Роман, и мы созваниваемся, такая, боже, какие-то незнакомые люди. Чему я должна что-то рассказывать? Что происходит? Да, конечно. Всех стресс. Ну, нормально. На второй день я просто готов был вот извиниться, сказать, ребята, вы знаете, вот нет. Потому что когда начали говорить там точка входа, там какие-то другие термины, слова, я понимаю, о чем говорят, но я понимаю, что я в другом соку варился, и для меня это было, вот второй день был для меня каким-то адовым, конечно, но решил потерпеть и совершенно не пожалел, потому что это сопротивление, вот опять же, благодаря организации, благодаря Аде и Наташе и участникам замечательным, вот это сопротивление, оно на третий, четвертый день оно преодолелось, и я вошел в какую-то такую легкость, и, да, которая Ну, то есть, почему я поднимаю эту тему? Mm-hmm. Потому что, когда мы начинаем создавать какой-то проект с нетеатральной сферой, с нетеатральными людьми, когда мы начинаем приглашать на территорию театра людей, которые до этого не понимали, как это вообще работает, мы не делаем там чего-то там, мы никому не выкручиваем руки, мы даем возможность попробовать и даем какие-то инструкции тому, как это происходит. Потому что я не уверена на тему, вы можете меня поправить, потому что, возможно, у вас какое-то совершенно иное мнение на эту тему. Мне кажется, невозможно создать спектакль «Театр горожан», не имея никого из театра, хотя бы там какого-то одного двух человек. Вот. Но при этом организовывать этот процесс, вести его может человек, который изначально не занимался театром, а который просто имеет какое-то внутри себя огромное желание поговорить, обсудить и вывести там под солнце какую-то такую сторону какого-то вопроса или проблемы. Ну, это может быть не театральный опыт, это может быть опыт модерации, это может быть музейный опыт. О, музейный опыт. Очень много каких-то смежных областей, на самом деле. Ну, то есть, я думаю, что, не знаю, коучи, психологи постоянно работают с чем-то похожим. Ну, как бы это просто оптика. И еще мне кажется, что иногда люди без театрального опыта могут находиться в привилегированной позиции по отношению к остальным, потому что часто такой прям театральный опыт может просто мешать, потому что это просто какие-то проторенные какие-то дорожки, потом все ходят и привыкают, и из этого привычного сложнее выйти. Начать делать что-то по-другому, не так, как ты привык. А когда ты приходишь просто с улицы, у тебя нет внутренних каких-то препятствий к тому, чтобы попробовать. Почему бы и нет? Облажаюсь, что? Не знаю. А когда ты привык, что есть такой процесс, он выстроен сначала читки, потом репетиции, потом еще что-то, потом и свет, потом звук, и все должно быть так и так, и ты такой, тут что-то пошло не туда, тут, может, вообще я делаю не то, поэтому мне кажется, что история про обязательный театральный опыт такая уж и обязательная. Да. Потому что проще коммуницировать, если будет хотя бы один какой-то человек в команде, но я там допускаю, что, возможно, вообще его не будет. То есть вопрос там площадки и так далее. То есть еще будем очень много говорить, и мы часто об этом говорим, о том, что как изменился вообще театр, что сейчас можно назвать театром. Я уж молчу там про последние там наши какие-то онлайн премьеры, которые прозвучали в России и в мире, там начиная там от 9 движений, заканчивая уже точкой доступа и их программе. Но, возможно, человек, который просто всю жизнь ходил в русский драматический театр в своем городе, он, конечно, там задаст вопрос, что разве это театр. Но мы уже сейчас говорим через другую оптику, через другие примеры. И это все к тому, что люди, которые чувствуют в себе потенциал, которые, возможно, будут нас сегодня слушать, можно подать идею спектакля, даже если у вас нет театрального образования, нет театрального опыта, но есть понимание и желание, и у вас есть сама идея. И мы ее с радостью примем, рассмотрим, она будет также конкурентоспособна, как и любая другая, которая пришла, а у нас уже пришло достаточно много, любая другая идея на Open Call. У меня к тебе вопрос. На самом деле, когда задавала нам, прозвучала такая фраза, что мы вроде публикуем в социальных сетях там, и так далее. А тебе на самом деле есть ощущение, что до людей это доходит? Потому что для меня, мне кажется, что я все о своем, о популяризации науки. Популяризация науки, она существует для тех, кто занимается популяризацией, интересуется наукой, да? И оказывается такой вещью в себе. Театр не оказывается ли вещью в себе? И мне кажется, что как раз театр горожан при некой какой-то систематичности, он смог бы оказаться неким таким новым путем, новой дорогой, да, для нового зрителя, нет? Да. Это простой и четкий ответ, собственно, да. В этом есть огромная цель, почему мы этим занимаемся, почему мы изначально вступали на этот путь. Почему изначально, может быть, интуитивно подобные проекты появлялись у живого города? Почему, во-первых, творческий лабораторный угол в принципе является площадкой для эксперимента, пока единственный такой в городе, как нам кажется. То есть мы готовы к любому эксперименту. И вот мы этот эксперимент проводим разными способами, привлекая разных людей. И к идее театра горожан, к внедрению театра участия, полноценного театра участия на площадке лаборатории, мы уже давно пришли, и вот сейчас пандемия подтолкнула к тому, что мы хотим об этом поговорить, мы хотим сами поучиться, и мы хотим, чтобы появилась некая комьюнити, которая бы заинтересовалась тем, чтобы делать подобный продукт театральный. Вот поэтому появилась идея театральной лаборатории, которая на выходе имеет не цель не создать эскиз, а просто получить опыт и возможность расширения этого комьюнити. Потому что театр горожан — это, мне кажется, такая очень классная перспектива. При этом она абсолютно не отрицает того, что будет существовать обычный театр. То есть наш репертуар, который есть и который, я надеюсь, так или иначе вернется к нам, он он достаточно различный. Там у нас есть понятные нарративы, есть вербатим, есть детские спектакли. Все это, оно вписывается в традиционную какую-то там рамку театра. И одно другому не мешает. Вот сейчас мы выходим на этот путь, когда нам очень хочется делать подобный театральный проект. Вот, поэтому мы активно призываем всех поучаствовать. Мы хотим расширить это сообщество, мы хотим, чтобы пришли новые люди, мы хотим, чтобы пришли новые участники и надеемся, что новые зрители. И показать, что театр может быть разным, абсолютно разным. И зритель может абсолютно по-разному участвовать в спектакле. Вот, собственно, почему мы это делаем. Поэтому до 1 июля отправляйте на сайте живого города. Мы в какой-то момент обсуждали историю вообще, почему сейчас актуален театр горожан особенно, вообще почему это сейчас нужно. Даже не в контексте истории с карантином, пандемией, вот этим всем. История про... мы говорили про экспертность, про то, что каждый человек в чем-то эксперт, и каждый может, делиться своим опытом, быть полезным. Еще, мне кажется, про возвращение людям какого-то, возможности решать за себя, например. Там, когда люди на сцене голосуют, неважно, ногами, танцем, руками, как угодно. Это такой тренажер. Решение, способность принимать решения, брать ответственность за свои решения. Это такая мышца, которую надо тренировать. Нужно ее на сцене потренировать. Когда ты много лет ходишь на выборы, понимаешь, что твой голос ничего не значил, а тут ты выходишь на сцену, что-то делаешь, а твой голос что-то значит, и такой, ого, мой голос что-то значит, прикольно. Такими малюсенькими шажочками хочется возвращать людям какую-то осознанность. То, что это история про осознанность и про ощущение здесь и сейчас, и еще это, наверное, про уверенность того, что ты что-то знаешь. Мне кажется, что такая уверенность, убежденность появляется. И причем это с разных сторон. И когда ты на сцене, и это твой опыт на сцене, и ты понимаешь, что мои слова что-то значат для других людей. И когда ты зритель в такой истории, ты понимаешь, что обычные люди значат. Нет каких-то важных людей и неважных людей, Это просто жизнь. Вот мы существуем, мы просто приходим и видим, нам чуть-чуть меняет оптику на какой-то, может быть... Но ты же потом выходишь с этой оптикой. Это же отверточка. это спектакль. А то, что они там выходят потом с оплеткой, с отдельным пенсне, это уже мы можем это опустить.